Глава 65. Джемма. Вот мерзавец. Чем дольше я тут танцую, тем дольше он задерживается на этом проклятом диване с этой полинявшей блондинкой, которая смотрит на него с обожанием. А чего хотят все эти парни внизу?